547. Истина, сын мой, время приходит иное. И если пес не придет на зов того, кто идет против света, то для следующих за мной удача будет во всем, и в большом, и в малом. И чем больше будет очищаться земля от последствий поверженной тьмы, тем ярче будут цветы на ковре удачи. Время утеснения окончилось. Также и ярость общения влечет за собой удачу. И где граница между удачами света? Если во мне устояли во тьме окружившей, то сколь же окрепните в свете, рассеявшем тьму? Неудача есть признание темными. Если тьма повержена в прах, то неудача с ними же и уходит, ее заменяет удача. Утверждена победа света, утвержден свет-победитель. Вас утверждается свет-победитель, несущий вам удачу и победу во всех делах ваших. Если я прихожу со славою судить живых и мертвых, то и вы соучастники дел моих и наследники достояния моего. Со славой будете входить в новое издание мира, и удача в делах ваших будет сопутствовать вам. И что попросите во имя мое, дано будет вам. И что пожелаете во имя света, исполнено будет. И не надо просить. Сонаследник не просит, но берет нужное его имя общего блага. Не о своем же благе будет пищить сонаследник сокровищ моих, но все нужное ему для дела его и нужных условий работы будет яро дано. Порадуйтесь новым условиям пути. Лучи новые, тьму разметавшие, делают это возможным. Кони счастья оседланы и уже ждут тех, кому они предназначены. И да будет радость ваша в удаче грядущих даром моим сердцем преданным и испытанным в страшные дни борьбы света с тьмой. Хочу, чтобы радость ваша о свете едином не омрачалась ничем. Все противодействия, все явления противные и нежелательные будут даны исключительно только для утверждения власти вашей над ними, дабы видели, что ныне победа света утверждается во всем для тех, кто со светом. И в свете победившем да будет радость ваша совершенна. Хочу видеть вас радостными и светлыми в лучах наступившей зари. Дар мой примите для уявления его в жизни вашей. Дни скорби прошли, дни радости наступают, и грозные события не для вас, свет мой принявших. Ныне в ауре своей понесете карму удачи и успеха в делах ваших, ибо во мне сосредоточили устремления свои. Всем ли дары мои? Всем, но по огням предание себя мне неумоленного. Полно преданностью себя в сердце моем утвердивший, спело пожнет от колосьев удачи. Но получат все принесшие в размере принесенного. И благо вам, потрудившимся в одни тьмы, не думая о награде. Владыка не забывает ни одного усилия, сделанного во имя его. Плоды трудов, понесенных во имя владыки, неиссякаемы в энергиях своих. 5 трудов, 5 плодов и 5000 насытившихся. Много трудов, много плодов и множество насытившихся. Поймите широко. Ныне время пришло, когда сказанное мною начинает воплощаться в жизнь явно, и заповеданное явью становится. Мысль ваша в лучах моих силу имеет. В силу мою будет осуществляться мысль ваша. Потому мысли ваши должны быть созвучны лучу. Чем созвучнее, тем мощнее. Творим слиянием сознаний, и сила ваша не в вас, но в слиянии со мною. Хочу присутствие мое сделать явным при свете дня и в тишине ночи, а не только в минуты общения. Пришло время, когда возможности даваемые увеличиваются во сто крат. Ныне пришло. Сказкой назвал заповеданное время. Так оно и есть. И когда со мною наедине переворачиваются волшебные страницы сказки чудесной. Усмотрите, как скрытая тайна явной формы принимать начинает. Хочу насытить вас осознанием мощи лучей новых. Уран входит в правление полное при полном господстве его лучей. Уран — победитель. Уран — соправитель планеты Матери Мира. Лучи, объединенные свет, миру несут. Сын мой, ты мой от века, был, есть и будешь. Мне данное веление воли высшей. Потому в лучах моих лучи твои утверждаются, ибо пришло время твое, достижение редчайшее, Немногим дано являть лучи свои, самоисходящие в лучах моих. Скажу еще, сила лучей возрастает, утверждая победу. Ты мой, и во мне все твое. Что вне меня не твое, то временное пока на земле. Утверждайся во мне ежечасно, чтобы свидетельствовать о свете. Немалому свидетелем станешь. Стоишь перед новой, чудесной ступенью жизни. Надо встретить ее с пониманием. В скобках. Дни мелких удач и исполнений задуманных мыслей.